Глава 31. Совершенство. Алекс согласился на встречу. Ника устроила бунт, грозила сбежать с корабля, заявила, что никто не может поступать против ее воли. Алику ничего не оставалось, как согласиться на встречу. Он поставил условие, что лично будет присутствовать. Ника и Эл согласились. Эл выбрала для встречи космопорт-базу на одном из астероидов, как раз по курсу его корабля. Большую часть времени база пустовала. Там были все условия для жизни, но постоянного поселения там не было. Алик согласился, кораблю был нужен мелкий ремонт, а экипаж не откажется прогуляться и отпраздновать победу на твердой почве. Они причалили, когда Геликс был уже там. Алик на час отпустил с корабля экипаж от греха подальше. Остались он, Дмитрий, Игорь, Ольга и Ника. Для встречи открыли один запасной пирс. Эл поднялась на борт прямо с площадки. Алик вышел ей навстречу один. Нику он оставил за массивными дверями под присмотром Дмитрия, который поклялся, что не попадется Эл на глаза. Они с Никой загадочно перешептывались, когда он уходил. Алик забыл все свои сомнения, осторожность. Едва увидел ее. Перемена была слишком заметной. Словно ничего не произошло. Не было этих лет. Перед ним стояла прежняя далекая, почти забытая Эл. Изображение на экране было менее ярким, чем в действительности. У него дыхание перехватило, как только она подошла. «Капитан». Она кивнула ему в знак приветствия. «Эл». Его взгляд скользил по ее лицу. Он добавил: «Лучше выглядишь, командор». «Да, мне лучше», — согласилась она. «Где Ника?» «За дверью». «Хорошо. Объясни ей, чтобы она не подходила ко мне слишком близко. Я хотел попросить о том же. Девочка очень чувствительная. Не дай ей прикасаться к себе». Эл кивнула. «И, пожалуйста, Эл, не внушай ей никаких надежд», — попросил он. Она снова только кивнула в ответ. Отвела взгляд. Он не торопился уходить, старался не смотреть пристально. Отвернулся ненадолго и опять стал осматривать ее. «Может быть, попросить ее остаться? Пройтись вместе по кораблю? Час, полчаса?» Он, наконец, сознался сам себе, что хотел ее видеть больше, чем Ника. Больше, чем кто-либо из них. Эл ждала, потом вздохнула, откинула с лица прядь волос и посмотрела на него. «Позови ее. Я обещала, что вернусь. Я не могу ее обманывать». «Она знает, что ты не могла ее вспомнить. Спасибо, что не оставили ее. Она самостоятельная, даже слишком». Алик чуть улыбнулся. «Ты медлишь? Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет, сейчас я ее позову». Алик дошел до двери, вручную ее открыл. Ника стремительно ворвалась на пирс. Алик кинулся за ней. «Держи ее!» — Эл крикнула и метнулась в сторону. Алик постарался перехватить Нику, но поймал только пустоту. Девочка со всех ног бросилась к Эл и предугадала ее движение. Все случилось за пару мгновений. Ника подбежала и вдруг схватила Эл за обе кисти. «Ника, нет!» — выкрикнула Эл. «Эл!» — радостно завопила она. «Ты вернулась!» А потом лицо Ники сделалось совершенно белым. Она втянула голову в плечи, вытаращила глаза и уставилась на Эл. Ее личико выразило ужас. Эл высвобождала руки из схватки, но Ника так крепко держала их, что пришлось с усилием разжимать ее холодные пальчики. Эл отошла на шаг, Ника двинулась за ней, но потом резко развернулась, прокричала что-то невнятное, сделала два шага в сторону выхода и упала без сознания на пол пирса. Эл стиснула зубы, сжала кулаки и опустила голову. Алик не мог понять, что произошло. Когда Эл двинулась к Нике, он испугался сам и преградил ей путь. «Не трогай!» — грозно сказал он. «Не прикасайся к ней!» «Она без сознания, это не опасно», — выдохнула Эл. «Не опасно? Не опасно! Я предупреждал! Я же чувствовал, что что-нибудь случится!» Он склонился над Никой, поднял ее на руки. «Тебе лучше сейчас уйти, Эл, пока она не очнулась. Уходи!» Эл ничего не сказала, развернулась и ушла с пирса. За спиной слышался шум шагов. «Вот за мной и закрыли двери», — вслух сказала она. «Исчезнуть, исчезнуть». Эл сжала руками голову и быстро зашагала подальше от корабля. Накатило отчаяние. Как нелепо вышло, ничего уже не исправишь. направляясь навстречу, она еще немного надеялась на возвращение. Алик, он увидел, он почувствовал. Он понял, что она изменилась. Он хотел попросить ее остаться. Глупая случайность положила всему конец. Идти здесь было совершенно некуда, база маленькая. Эл дошла до улочки, шедшей перпендикулярно посадочным дорожкам. Недалеко отсюда виднелась скромная закусочная с витринами во всю стену, автоматическая. Внутри горело освещение, но зал был пуст. Эти окна так и манили ее. Эл непонятно, зачем пошла туда. Есть она не хотела, ее манил свет. До двери она не дошла, остановилась. Дорожку обрамлял замысловатой формы поребрик. Эл села на небольшое возвышение, обхватила руками колени и положила голову на них. Слушать нужно было, что вот говорил, что я наделала. Все, только осталось, что умереть. Да, я хочу умереть, бормотала она. Нику приводили в чувство всей четверкой. Ольга заставила Алика раз пять повторить, что случилось. Он злился с каждым разом все сильней. Повторял, чтобы никто не думал искать Эл. Ника очнулась, посмотрела непонимающим взглядом. «Девочка», — тормошила Дмитрий, — «скажи мне, что ты видела». «Кого ты видела?» «Ты с ума сошел!» — возмутилась Ольга и шлепнула Дмитрия ладонью по лбу. «Забыл, что со мной было!» «Я сейчас, я расскажу, я скажу!» — с трудом выговаривала Ника, стараясь отдышаться. «Только успокойся, Димочка, милый, она, это она, совершенно...» Ника беспомощно осматривала ребят. «Настоящая?» — переспросил Дмитрий, и Ника как могла кивнула. «Она такая, она...» — прошептала Ника и вдруг снова впала в забытье. «Да что с ней?» — спросил Игорь. «Она увидела», — пояснил Дмитрий. «Как и мы. Не то что ждала», — с досадой добавил Алик. «Я сам хорош. Не успел ее остановить. И он не успел вернуться. Да пропади они пропадом эти ее способности. Ладно, идите все. Один раз очнулась, теперь я уже справлюсь. Ваша помощь мне не нужна». Ольга дала понять, чтобы они ушли. «Эл, кажется, сказала, что не опасно, да?» Она именно так и сказала. Вспомнил Алик. Игорь и Дмитрий послушались его приказа, а вот Алик не мог удержаться и пошел искать Эл. Внутри кипела злость пополам с обидой. Экипаж возвращался к кораблю. Он надел маску спокойствия. Ему пришлось подождать, пока перестанут попадаться люди. Он решил обшарить окрестности. Долго искать не пришлось. Эл сидела прямо у большой витрины маленького кафе. Одна. Он подошел. Она сначала даже внимания на него не обратила. Алик встал рядом и смотрел на нее сверху вниз. Она подняла глаза, осмотрела его так, словно не знает, кто он. Она пару раз смерила его взглядом, пристально всмотрелась ему в лицо. И взгляд был чужим, холодным, и лицо приобрело в этой атмосфере мертвенный оттенок. А освещение усугубило его. Синеватый свет играл на ее лице тенями. «Он видит маску», — подумала Эл. «Я прошу тебя, Эл!» Он решился все же сказать. «Пусть она его хоть прикончит. Пусть он, чем кто-то другой. Улетай куда-нибудь. Подальше. Дай всем успокоиться. И не подходи больше к Нике. По-человечески тебя прошу. Слышишь, Эл? Я прошу. Девочка не в состоянии переносить твое присутствие. Ты не вернешь того, что ушло». «Я знаю», — равнодушно сказала Эл. Он чуть не вскипел от раздражения. Все тот же холодный тон и убийственное равнодушие. «Я пойду, меня ждет экипаж. Мы уже улетаем», — отрывисто сказал он. «Иди», — без интонации сказала она. Он хотел кричать. «Но неужели тебе все равно?» Промолчал. Боролся сам с собой и молчал. «Не мучай себя так. Ей ничего не угрожает. Она увидела то, что не следовало видеть. Она, как раньше, слишком любопытная», — сказала Эл. «Я выполню твою просьбу. Иди. Я вас больше не потревожу». Она не проводила его взглядом. Не стоило будоражить его, без того метущуюся душу. Он теперь тоже, как и она прежде, чувствовал взгляды в спину. «Ушел. Прости. прости меня за все. Она продолжала сидеть на прежнем месте, упираясь лбом в колени. В груди все болело. Идти было некуда. Так тихо. Вот должны были взреветь двигатели и оповещение о том, что уходит корабль. Но было все так же тихо. И пусто. Поселение маленькое. Никто не живет тут постоянно, не задерживается надолго. Поэтому тут не было ощущения обжитого. Кругом все искусственное, никакого шума. Разве что корабль. Пусто. Куда теперь? Эл не почувствовала, как он подошел. Вот, возник. Стоит, смотрит. Смотрит, но кто? «Извините мою дерзость», — произнес голос. Ничего подобного она не слышала. Настоящая мелодия. Мягкий тон его голоса заставил ее поднять взор на его обладателя. Взгляд Эл так прилип к незнакомцу. Она не смогла сообразить, что сейчас чувствует. Рядом стоял человек. Гуманоидом его и назвать язык не поворачивался. Он был похож именно на человека. Но ни одно существо, которое она встречала прежде, не захватывало ее внимание с такой силой. Мало сказать, что он был прекрасен, даже неверно. Не может же быть, чтобы он был из экипажа Алика. Своими новыми чувствами она смогла оценить его. От него исходил такой спектр вибраций, что она ощутила, как звенит пространство вокруг. Как гармония, как идеальное сочетание. Красиво до опьянения. Ей показалось, что она окунулась головой в прекрасное пространство, как в океан, и вышла с новым чувством. Всего лишь одно существо. Потрясенная небывалым явлением, она встала. Они были одного роста. Он также пристально ее изучал. Они стояли, смотрели, полностью поглощенные друг другом. В эти минуты Эл забыла обо всем. «Я еще раз прошу прощения», — сказал он. «За что?» — спросила она. «Я нарушаю ваше уединение». «Не нарушаете». «Я могу спросить?» Я тут еще одно создание. Создание? Полагаю, я не точно выразился. Я поняла вас, кого? Мне нужен некто капитан Нейба. Капитана Нейба больше нет, он убит. Я действительно не точно выразился. Мне нужен именно тот, кто им был раньше. Более точно, это же вы. Наваждение прошло. Едва она осознала, кто она и где находится. «Нет, ни того, ни другого», — заявила она. «Но я прошу еще раз меня извинить. Я причиняю вам неудобства. Неужели я ошибся?» Если она его чувствовала, не исключено, что он чувствует ее так же. Он наверняка знает, что он нашел нужное ему существо. Он был в этом уверен. Она все еще неотрывно смотрела на него. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — предположила она. Ей не хотелось, чтобы он ушел. Он будто бы смутился, но при этом не выглядел жалким. В нем было столько явного достоинства, совершенства. Иначе и не назовешь. Это деликатный вопрос. Вы действительно могли бы мне помочь? Вы верно определили, что я имел честь соприкоснуться с вашими ощущениями. Иначе я не обратился бы к вам. Дело в том, что нашим... Он подыскивал определение. Параметры, подумала я. Параметры, повторил он, совпадают. Я давно здесь очень голоден. Вы не могли бы мне помочь разобраться с тем, что я могу принять без вреда для себя? Для начала. Вы хотите есть? Это просто. Эл указала на закусочную. Тут найдется то, что вам подойдет. Я помогу. Считайте это приглашением на ужин. Она улыбнулась ему. Он вызвал ее улыбку. Не просто отзыв, не просто вежливость. Он побудил ее улыбнуться внутренне. Он был этакой диковинкой. Она проводила его внутрь заведения, предложила массу разных блюд. Он перепробовал несколько, выбрал два. Зато размеры порции Эл потрясли. «Вы сможете столько съесть?» Не скрывая удивления, сказала она. Он не смутился ничуть. «Видите ли, Эта среда мне не подходит. Это техногенный мир, чужой моему ощущению. Мне приходится создавать вокруг себя микроатмосферу. Вы понимаете? Пояснял он. Эл, понимающе покивала. На процесс уходит много энергии. Ее нужно пополнять. Я понимаю, согласилась Эл. Не утруждайте себя объяснениями. Она даже стала говорить, как он. Я не совсем вежливо. Ешьте. На здоровье. На здоровье. Это верно. На здоровье. Спасибо. Поблагодарил он и тоже ей улыбнулся. Эл обдало какой-то холодной волной. В этой улыбке было что-то очень знакомое. Точно. Алик. При чем тут был Алик? Эл смутилась на вождение, не более того. Улыбка была красивой. «Простите, я даже имени вашего не знаю», — смущенно сказала она. «Хотя это не важно. Знакомиться не обязательно». «Меня зовут Лоралан». Его имя звучало, словно маленький колокол, когда он его произносил. «А вы?» Полагалось ему ответить. Тут Эл растерялась. «Элли, меня зовут Элли». Прежде она не называлась полным именем. «Скорее, Эл, так меня зовут чаще». «Элли», — проговорил он с ударением на последний слог. Коротко и красиво. Эл звучит иначе. Сочетание звуков, которое больше вам подходит, но Элли звучит по-настоящему. От смущения она почувствовала, что краснеет. «Я предпочитаю короткий вариант», — сказала она. Он опять улыбнулся, почтительно кивнул знак согласия. «Ну тогда уравняем наши возможности. Зовите меня Лор». «Хорошо, я рада нашему знакомству, даже такому короткому». Закончила Эл эту маленькую церемонию. «Короткому? Вы торопитесь? Я задерживаю вас?» Он выказал такое поразительное беспокойство, словно его бросали одному, как ребенка. «Совсем нет», — успокоила его Эл. «Мне некуда спешить. Абсолютно некуда». «Но я верно вас понял. Вы хотели остаться в одиночестве. Вы хотите... Простите, что я все чувствую. Ничего не могу поделать с собой даже... Понимаю ваше состояние. Простите, если я вторгаюсь в недозволенное». «Он понимает», — промелькнула у нее в голове мысль. «Не извиняйтесь, вы в этом не виноваты». Остановила его Эл, выставила руку вперед, чтобы быть более убедительной. Он вдруг взял ее руку. Его ладонь прохладная, гладкая, словно шелк, обхватила ее кисть. Такая слабая рука, мягкая, как у женщины. От его прикосновения веяло покоем. Эл замерла, не отняла руку. Он положил ее кисть на импровизированный столик и не отпустил. «Мы удивительно похожи», — заметил он. «Даже мой мир похож на ваш». «Ваш мир?» — переспросила она. «Как странно это звучит». «Почему же странно?» «Здесь привыкли мыслить с другими критериями. Планеты, звездные системы, созвездия, микрогалактики, Вселенная, мир». «Мир». Звучит очень пространно. «Мир». «Вы так просто это сказали, как открыть дверь в соседнюю комнату и войти», — рассуждала Эл. «Разве вы никогда не входили в соседнюю комнату?» Вопрос прозвучал странно. Он понимал, о чем говорит, она не понимала. «Перемещение без времени вам не знакомы?» Он искренне удивился. «Скорее, перемещение во времени. В эту минуту даже собственный ответ ей показался нелепостью. Мы друг друга не понимаем, значит, ваш мир не так похож на мой. Или мы не сходимся в словаре. Такое бывает». «Не огорчайтесь», — мелодично сказал он. «Я много путешествовал. Я вас понимаю. А почему вы ничего не едите? Вкусно?» «В этом нет необходимости. У меня другие цели. Еда им не способствует», — заметила Эл. «Но пища вам необходима», — настойчиво сказал он и опять улыбнулся. «Зачем вам мои объяснения? Я не хочу разрушать вашу гармонию своими». Эл запнулась. «Тем, что хотите исчезнуть?» — закончил он и опять улыбнулся. «Вы не употребили понятие смерти, поскольку сочли его неточным». «Откуда вы знаете?» «Вы позволили мне соприкоснуться с вами и были открыты». «Я еще раз извиняюсь, но это я вторгся в вашу гармонию. Я и не ожидал, что встречу такое...» «Что такое?» — с напряжением спросила Эл. Он знал, что творится у нее внутри. Глупо было решить, что его привлечет ее внешняя сторона. Ему, наверное, не просто находиться с ней рядом. То, что я чувствую, вернее, чувствовала, никак нельзя назвать гармонией. Да, я не совсем в себе. Вернее, была. А теперь по-другому. То, что я сейчас ощущаю, просто иная градация чувств. А чувства переменчивы. О, как это верно. Я сейчас ощущаю себя как совершенство, закончил он. Вы мне льстите. Как сладко прозвучало в ваших устах это слово. Она искренне улыбнулась ему. Диковинка.